Глава 50. Полчаса спустя улица была перекрыта. Генераторы гнали ток в прожекторы. Криминалисты расставляли пластиковые номерки возле улик. Рядом скорая ждала, когда можно будет увезти раненых. Тело Розалинды Фишер упаковали в мешок и погрузили в фургон коронера. Дэниел сдал пистолет и сидел на бампере скорой, завернувшись в одеяло, с забинтованной головой. Вокруг суетились медики. Вне зависимости от обстоятельств, в случае применения оружия оно оформляется как улика, а полицейского отправляют в короткий административный отпуск на время внутреннего расследования. Габи и Рене лежали на каталках, санитары крепили капельницы для транспортировки. Габи не приходила в сознание, но то, что она выжила и смогла подать сигнал о помощи, вселяло в Дэниела надежду на благополучный исход. Неподалеку двое полицейских брали показания у ребят с собакой, которые вернулись, когда все кончилось. Когда Рене провозили на каталке мимо него, она подняла руку, и каталка остановилась. «Прости», — сказал Дэниел, имея в виду ее мать. «У меня не было выбора». Называть имя Розалинды не стоило. Он видел, что Рене поняла. «Посмотри, в моем заднем кармане». Она слегка повернулась, и он увидел маленькую книжку, торчащую из кармана джинсов, и вытащил ее. «Книга о птицах. Она что, бредит?» «Карты», — пробормотала она с закрытыми глазами. «Смотри, карты». Он пролистал страницы, нашел карты, развернул одну и едва не задохнулся. Везде точки, куда больше, чем на грубом наброске Бена Фишера. «Посмотри на титульную страницу», — сказала Ренни. Он пролистал назад и увидел список имен и дат, выписанных мелким аккуратным почерком. Многие он помнил. Имена пропавших женщин, считавшихся жертвами убийцы внутренней империи. «Почерк Розалинды», — слабо выговорила Рене. Она участвовала. С колотившимся сердцем он просмотрел список в поисках имени матери. Не нашел. Просмотрел заново. Нет. Он начал перелистывать страницы, сперва быстро, потом медленнее, надеясь, но ничего не нашел. Значила ли книжка, что родители Рене убивали вместе? Возможно, Розалинда командовала, а Бен Фишер только исполнял приказы. Или они были наравне. Непонятно, насколько глубоко был замешан Морис. Возможно, им двигала несчастная любовь к кому-то из Фишеров или к ним обоим. Как бы там ни было, Бен и Розалинда войдут в историю как одни из самых одиозных супругов-убийц. Фанаты убийц поместят их в первую десятку, рядом с такими мерзавцами, как Джеральд и Чарлин Галлего, Рэй и Фэй Копленд, Фред и Розмари Уэст. Главный вопрос – что будет с Рене? До сих пор ей удавалось черпать в своем темном прошлом силы, чтобы двигаться вперед. Может быть, удастся и дальше? Может быть, узнав правду о матери, она избавится от этих странных навязчивых ощущений, преследовавших ее всю жизнь? От постоянного чувства, что что-то не так, Дэниел сам испытывал их в достаточной мере, чтобы понимать их призрачную природу. Возможно, для нее это закончится. Возможно, беспокойство, охватывающее среди ночи, отступит или уйдет навсегда. Однако его собственные поиски пока не закончились. Его мать так и не нашлась.